вел самостоятельно группы во Владивостоке. Ну а знание методов проведения специальных операций на море всегда пригодится может. Лично я в таких делах не бум-бум. Затем я начал вводить его в курс дела, что касалось предстоящей работы. Он быстро и точно воспринимал информацию, редко переспрашивал, но переспрашивал так, что было видно, что он все прекрасно понял, уточнял и дополнял. Поэтому за время пути мне вполне удалось провести предварительный инструктаж. До Порто-Франко мы добрались без приключений, запломбировали оружие въездного блокпоста и вскоре уже располагались в мотеле.